32. Сага остановилась недалеко от входа в Хэд. Снова похолодало. Хрупкие снежинки велись в свете голой лампочки, светившей над неприметной дверью. Высокий охранник в бронежилете и со светлыми, забранными в хвост волосами, поглядывал на группку молодых людей в черном, куривших за мусорными контейнерами. Голая шея охранника была сизой от татуировок. На обочине тротуара кто-то бросил огромные нейлоновые мешки со строительным мусором. Где-то шел ремонт. Была половина пятого утра, но гулкая музыка из подвального клуба разносилась по всей улице. После еще одного сеанса с Ранди Сага уснула и проснулась лишь без четверти четыре. Перед уходом она заперла свой пистолет и полицейское удостоверение в оружейном шкафчике Ранди. Попытка посетить подпольный клуб в качестве агента службы безопасности наверняка не встретит понимания у начальства. Сага и так наделала шума в Чикаго, когда выслеживала охотника на кроликов. Смотри роман «Охотник на кроликов». Сага приблизилась ко входу, когда прямо перед ней остановилась машина. Нелегальное такси. Трое юнцов в длинных черных плащах вылезли из машины, обменялись парой слов с охранником, и тот впустил их. Приехавшие спустились по лестнице и скрылись внизу. Сага подошла ближе, и охранник подвинулся, чтобы не заслонять свет лампочки. «Ваша светлость уверены, что не ошиблись адресом?» От улыбки его лицо покрылось сеточкой морщин. «Да». «Как угодно». Охранник открыл дверь, и музыка зазвучала громче. «У вас есть камера наблюдения?» — спросила Сага. «Нет. А почему вы спрашиваете?» «Вообще нигде». «У нас нет разрешения на установку камер». Сага не смогла удержаться от улыбки. Подпольный клуб, который заботится о соблюдении законов. Она стала спускаться по крутой бетонной лестнице, и охранник закрыл дверь у нее за спиной. Снизу, сквозь быстрый басовый ритм, прорывался какой-то рев. Внизу Сагу ждал контроль безопасности, обязательный для всех желающих попасть в клуб. Трое юнцов перед Сагой оставили свои подписи в списке членов клуба, заплатили положенное и прошли через рамку металлодетектора. Стены содрогались от музыки, заставляя раскачиваться фотографии именитых посетителей. Безопасностью здесь заведовала крупная женщина с двойным подбородком, бритой головой, в круглых очках и черных кожаных штанах. Пока она досматривала ребят, те посмеивались. Сага взглянула на список. Посетители оставляли только имя и электронный адрес. Сага вписала себя, заплатила. Входя в рамку металлодетектора, она размышляла, не ведется ли такой список лишь на случай облавы. Если вдруг будут проверять на предмет алкоголя и частных вечеринок. А потом такой список можно и выбросить. Футболка с надписью «Tribe 8» туго натянулась на животе охранницы. На бледных могучих руках женщины красовались татуировки в виде изящных цветочных гирлянд. Трое ребят в плащах перекрикивались сквозь грохот музыки, один из них протолкался к туалетам. Сага вошла в рамку и вытянула руки. Быстрый досмотр. «Я записалась в список, но...» «Что?» «Я записалась в список», — громче повторила Сага. «Но не знаю, есть ли я в базе клуба». Охранница пожала плечами и жестом велела Саге подвинуться. По лестнице спускались еще несколько гостей. «Проходите». «Есть ли здесь база данных, в которой...» «Вы о чем?» Лицо охранницы блестело от пота, взгляд за стеклами круглых очков был колючим. Сага отвела глаза, прошла в гардероб и огляделась. Дверь женского туалета открылась, и оттуда вышла молодая женщина с накрашенными темной помадой губами. Сага успела заметить зеркало, перед которым сгрудились несколько женщин, и дверь туалета снова закрылась. Она перешагнула через ноги какого-то мужчины, сидевшего на полу с телефоном возле уха, и направилась к залу. Она миновала тяжелые двери на резиновых прокладках, и тут ей пришлось остановиться. Внезапно стало темно. Уровень звука зашкаливал. На сцене играла какая-то группа, быстрые басы отзывались во всем теле. Публика валила поближе к сцене, люди подпрыгивали, тянули руки вверх. Сагу отнесло в сторону. Движение новой людской волны заставило ее споткнуться, отступить назад и угодить во внезапную пустоту. Люди толкались, прыгали, танцевали, подпевали музыкантам. На потолке гнездились целые грозди прожекторов. В пересечении лучей вился дым. Разговаривать здесь было невозможно. Прежде чем искать кого-нибудь из менеджеров, лучше попытаться найти того великана лет 50. Если он здесь, то заметить его будет нетрудно. Почти вся публика состояла из потлатой молодежи в черном. Извиняясь, Сага стала пробираться вдоль внутренней стены, подальше от хаоса, творившегося у сцены. Бас и басовая бочка с двойной педалью удерживали запредельно быстрый темп, ритм гитары гудела квинтаккордами. Певец был одет в черные джинсы и футболку с надписью «Entombed», выполненной буквами с завитушками. «Погребенный», английский. Из динамиков нёсся рёв, дополненный горловым рычанием. Все вместе походило на рёв оленя, призывающего самку. Публика отхлынула назад, снова прижав Сагу к стене. Пытаясь удержать прущую на нее волну, Сага отпихивала тела обеими руками. Людская волна сменила направление, и тут Сага почувствовала, что кто-то сунул ей руку между ног. Она обернулась, но не сумела рассмотреть, кто ее схватил. Было слишком темно, и все снова повалили вперед. Какой-то бородач с бритой головой плясал, вскидывая ноги. Потеряв равновесие, он свалился на пол и откатился на несколько метров. Сага, толкаясь, стала пробираться вдоль стены к бару. Люди прыгали, протискивались ближе к сцене, что-то выкрикивали срывающимися голосами, вскидывали руки. Музыка молотом стучала у Саги в груди, в ушах. Женщина в короткой черной юбке из лаковой кожи пролила пиво, пытаясь отпить из пластикового стакана. Стоявший за ней мужчина с взъерошенными волосами обнимал ее за грудь. Женщина шутливо отталкивала его, не отвлекаясь от пива. Сага пробиралась дальше. Она отпихнула кого-то с дороги, получила сильный удар в плечо, но не стала обращать на него внимания, а проталкивалась дальше. Наконец она добралась до поставленного на возвышение микшерного пульта с поцарапанными плексигласовыми панелями и проводами, закрепленными липкой лентой над полом. Было жарко, в воздухе сгустились запахи пота, пива и особый сухой запах от дым машины. Луч со сцены метался по толпе. Возле бара Сага различила силуэт человека, сантиметров на 30 возвышавшегося над остальными. Она была почти уверена, что у него бритая голова. Сага попыталась обойти микшерный пульт, но толпа отнесла ее назад. Музыка замедлилась, стала размытой, басы стихли, тонко позванивали тарелки. Певец натянул футболку на животе, подошел к самому краю сцены и сделал рубящий жест правой рукой. Публика раздвинулась, и посреди зала образовалась широкая дорожка. На полу валялись пустые пластиковые стаканы и джинсовая куртка. Обе толпы встали лицом к лицу, тяжело дыша и приготовившись к чему-то. Внезапно музыка сорвалась и понеслась вперед, а люди с воплями бросились друг на друга. Они сталкивались и падали. Какой-то светловолосый мальчик рухнул на пол. Мужчины начали спотыкаться о него. Другой отшатнулся в сторону, прижав руку ко рту. Между пальцами струилась кровь. Музыка ритмично била в уши, лучи стробоскопа метались по сцене. Сага протиснулась вперед, обогнула огороженное место и получила локтем в щеку от какого-то мужчины, который пытался вскарабкаться на плечи своего приятеля. Пот лился по спине, когда она, наконец, протолкалась к толпе у бара, поискала в темноте того великана. Люди нависали над стойкой, передавали друг другу пластиковые стаканы с пивом. Молодой человек с волнистыми волосами, свисающими вдоль лица, посмотрел на Сагу и, криво улыбнувшись, сказал что-то, чего она не расслышала. Солист снова сделал публике знак разделиться. Сага приблизилась к мужчине с татуированной головой, который стоял между баром и толпой, и спросила, не видел ли он немолодого мужчину с бритой головой. Ей пришлось прокричать свой вопрос ему прямо в ухо. Мужчина пьяно взглянул на нее, что-то сказал, и отшатнулся. Лишь теперь Сага поняла, он спрашивал, правда ли он похож на любителя полицейских. Медленно рокотала музыка, гроза приближалась. Над толпой разливался дымный свет, и Сага заметила высокого мужчину с бритой головой. Тот стоял в нише у входа в служебное помещение. Свет мигнул, и снова стало темно. Музыка рванулась вперед, и вопли со сцены перекрыли все остальные звуки, а юнцы снова бросились друг на друга. Они сталкивались и падали. Какую-то девушку потащили по полу. Двое ребят затеяли драться ногами, но их разняли. Саге удалось убраться от бара и протолкаться к нише. Высокому оказалось на вид не больше 20 лет. Он стоял, прислонившись к стене, тонкие руки в татуировках свисали вдоль тела. Сага заглянула в другую нишу и стала рассматривать лица в тусклом свете. Люди прыгали, толкались. Басовые и ритм гитары быстро выдавали хроматические последовательности. Солист ревел в микрофон, держа его обеими руками. На серебристом подиуме, на краю сцены, танцевала у шеста молодая женщина в одном белье. Закидывала согнутую ногу на шест, цеплялась коленом, делала обороты, скользила вниз. Мужчина с татуированной головой проталкивался по направлению к выходу. Сага последовала за ним, ее толкнули в спину, и она чуть не упала, но кто-то помог ей удержаться на ногах.